умершие праведники, как собрались здесь. Ну да, нам сильно страшно, что у них начинают трястись кости, коленки стучатся. Судя по тому, что мы не испытываем подобных эмоций. Наверное, нас не слушают мертвые тоже. Ну или, может быть... Или неправедники, например. Или, может быть, просто мы их не боимся. Потому что наш путь — это путь любви. Правда, Раби Шимон тоже говорит, что его путь — это путь любви. После этого. Ну, да, сначала, да, но сначала надо, сначала пугать. Страх действительно ведет к любви. Виктор Райх тоже так считал. То есть вот все эти окостенения, панцири, которые в том числе на теле отлагаются, и они связаны с вытеснением сексуальности, которая, прежде всего, принимает именно форму страха, гнева и агрессии. Поэтому необходимо вначале их высвободить, и тогда освобождается сексуальность. Это каббалистическая идея? Не-не, это Виктор Райх. Виктор Райх, нет. Ну, а. Но я думаю, что она и каббалистическая в том числе тоже. Нет, ну я просто хотел уже сказать, что если она каббалистическая, то они очень хорошо предвосхитили. Ну, я думаю, что когда Раби Шимон говорит, что страх предшествует любви, и что сначала нужно прийти вот в это вот состояние трепета для того, чтобы перейти к состоянию любви, я думаю, что не исключено, что это как раз то, что он имеет в виду. Просто не очень приятно быть в состоянии трепета и вдруг оказаться ситуации в страхе, поэтому нужно сначала... Подожди, трепет и страх — это одно и то же. Ну, в смысле, да, нет, в любви, в смысле. Ну, а почему вдруг? Ну, как не вдруг, но я не знаю. Не вдруг. Просто... Сейчас. Почему ended? Потому что ты закончился. Сейчас, я сделал неправильно. Потому что надо посылать... Сейчас. Может, мне подключиться там? Не-не, сейчас просто нужно было не закрывать перископ, вероятно. Спасибо. Не знаю, кто-то принес, но спасибо. Да. Спасибо. Да. Ой, боже мой, как же я устала. Мне это из-за работы, конечно, достает безумно. Полчаса. Это некоторый общий процесс сползания всего. Я задаю постоянно каббалистических тем, которые потом всякие теоретики Хабада развивают, например, является необходимость подтягивания сползающего. И это, на самом деле, я думаю, действие отличающееся от того, чтобы ловить падающих. Потому что падающих, наверное, действительно надо толкать, но вот сползающее нужно подтягивать. Потому что она еще не падает. Да, ну и всякие там по этому поводу комментарии относительно того, что необходимо совершать действия, которые обозначаются в тематических текстах, как Месорош, 80 главу. Собственно, это означает в простом смысле требования подсчетов. Но всякие каббалистические и хасидские теоретики это интерпретируют как необходимость возносить главу. То есть даже самое высокое, то, с чего все начинается, именно глава, имеет тенденцию куда-то там оседать. Поэтому по отношению к ней необходимо постоянно совершенно действовать, вознесение. И один из самых главных вопросов является как раз вопрос о техниках от подтягивания сползающей головы. Голова все время имеет тенденцию сползать, да, лоб, например, он куда-то там сползает на нос. Фокус может сползать. Фокус еще. Фокус, да. Но, безусловно, это связано с фокусом, да, потому что сползание головы — это и есть сползание фокуса, на самом деле. Даже сублимированное нужно сублимировать. Ну, в общем, да. То есть в том-то и дело, что самое вознесенное, оно все равно недостаточно вознесенное. Да? А не об этом ли Марк своей это? Не, не об этом. То есть это типа не рядом даже. Ну, то есть изначальный импульс, он может быть об этом, но все кончается вот этим вот буржуазным. Ну да, это я помечтала, что лучше бы было об этом. Лучше бы было об этом. Вот, я думаю, что мы сегодня, я подумал, что нам следует чередовать более практические и более теоретические тексты. Поэтому я решил сегодня продолжить чтение «Врат Святого Духа», с такого вот мануала, как выражаются некоторые, диагностирования и размыкания ситуации, занимающегося вполне практическими действительно способами диагностики. А в следующий раз мы снова вернемся к более теоретической стороне, то есть тому, как в книге «Отец Фаин» разъясняется соотношение четырех составляющих субстанции в себе, то есть бесконечного света, предшествующего появлению 10 сферот. Я напомню, что они кодифицируются с помощью соотношений между четырьмя типами диакритических знаков. Знаками кантиляции, наголосовками и буквами, первое слово. Присутствуют, конечно, еще венцы, но с венцами вообще сложно. Они вообще не очень понятную функцию выполняют, и они на самом деле имеют тенденцию исчезать из этого обсуждения, появляются только в каких-то неожиданных моментах. Но обычно проблемы трех и четырех. Ну, то есть есть три ремня, на самом деле их четыре. Но четвертый он в какие-то щели проваливается, иногда только их появляется. И я напомню, что в предыдущей части этого практического мануала мы имели дело с способом пульс диагностирования, которое кодифицируется с помощью огласовок. Теперь Хаим Виттель переходит от огласовок к букве. И сегодня это тоже некоторый способ, прежде всего, диагностирования ситуации человека, а также ее размыкание и исправление. Ну и вот сегодня мы как раз этим способом пытаемся заняться. Это до птиц мы еще не дошли. А птицы будут потом. Пока что это человеческие лица. Но прежде всего, да, тут между предыдущим отрывком, предыдущий отрывок — это своего рода вступление. Этот отрывок, который мы будем читать сегодня, он пронумерован как «Друш Алиф», то есть первый раздел. То, что было до этого про огласовки, это вообще некоторое введение. Или, может быть, имеется в виду имеется в виду, что это первое из глав, посвященных диагностированию по лицу, или хохмата парцуф, мудрости лица, мудрости физиогномики, можно сказать, да. Но тут, кстати, перед этим есть еще один абзац, которым заканчивается предыдущая часть пропуска, которую мы прочитали, касается толкования снов, довольно любопытно. Поэтому я, пожалуй, прочту. Ну, Хаим Виттель просто пересказывает разные случаи того, как и что Ари диагностировал, как он определял характер той или иной ситуации. Но он пишет о том, что я слышал еще, что о моем учителе рассказывал Рав Шлома Сагис. Какой Рав? Не знаю, кто он такой. Рав Шлома Сагис рассказывал, что он видел сон. Раба Халамоши от Филин Шило Аюпсулим. Паям и Цавела Асотла от Филин Ахрим. Он видел всегда во сне, что его филактерию, переводится русский, филин, пришли в негодность. И на то, что вот на лоб повязывает во время молитвы. На руку. И на руку тоже, да. Но тут имеется в виду именно... Хотя почему... Может, это, кстати, связано с этими всеми пульсами, типа, что если на руку... Ну, типа, из бреда, да, но... Да, а тут, смотри, на голову с GoPro, да? Интересно, да, да. И он, значит, да, не написано, кстати, что главное технотеатр так решил. И так истолковал его сон мой учитель, то есть Ари. И что это Азма Уберет, Бен Захар. Тогда была его жена беременна, и он сказал, что она беременна младенцем мужского пола. Вишьяти дали опилю то, и что в будущем у него случится выкидыш. Вахарках так зорвати табер памахерет ми бен Захар, шиешель кайма, кашет патарло кайная. А после этого она снова забеременеет, еще раз младенца мужского пола, и он выживет и выживет. И так и было. Слушай, а сон был в том, что просто не в порядке был филин? Ну, нет, что и вот филин оказался не в порядке, и он его велел заменить на мог. Тфилин не в порядке, это что значит? Тфилин не в порядке может быть по разным причинам. Обычно это означает, что внутри вот этой вот коробочки кожаной, там что? Там содержится пергаментные... Как мезуза. Да, как мезуза, в которых записаны тексты из Торы. И вот в этих текстах может там, например, стереться буква как-нибудь от времени. Или еще чего-нибудь там с ним может произойти. Может оказаться, что они с самого начала были не в порядке. Но, в принципе, это вообще, я думаю, что да, почему, собственно, этот фрагмент здесь размещен. Понятно, что вообще дело в общем ризоматическом, как выразились бы тебя сабентари характере этого текста, то есть он не совсем упорядочен. Но я думаю, что в этой ризоматичности есть определенная логика. Поскольку, вообще говоря, это тема начинающего рождаться и не до рождающегося или рождающегося и умирающего в младенчестве, то есть начинающего появляться в мире и не осуществляющего, она, безусловно, одна из наиболее центральных для Зоара, по крайней мере, для некоторых разделов, собственно, вот Саба Мишпатима, именно с этого вопроса и с этой темы начинается, про детей, которые умирают в младенчестве. И я думаю, что он приобретает более широкую форму, более широкий смысл вот этих вот, да, начинаний, которые вроде бы начинаются и вдруг обрываются. Ну, я думаю, что это связано с общей темой в прерванной революции, но если как будто этот термин не нравится, то... Прерывание революции. Ну да. Ну то есть, да, что-то, что может изменить ситуацию, где появляется, мне нравится. И вдруг оно, да, и вроде все с ним нормально, вдруг оно почему-то блокируется. Я думаю, что Зоар в Саба Мишпатим, как раз в разделе, который посвящен учению о переселении душ, недаром с этого начинается, но он, в общем, ставит это как главную проблему, которую учение о переселении душ призвано решить. Тут, я думаю, этот отрывок тоже появляется не зря, хотя вроде бы он совершенно никак не мотивирован. Да? То есть, вроде сначала речь шла о пульсе, о дегрессивной ситуации по пульсу, а сразу после этого речь идет о хохбата парцуф, то есть о физиогномике, ну, о своеобразной физике. Ну, физиогномика, как бы, выглядит сейчас то, что они имеют дело с чертами лица. Но я думаю, что этот кусок появляется между для того, чтобы в некотором смысле указать на то, что по-прежнему эта проблема остается в основе. Вся эта диагностика, она на самом деле связана с этой проблемой, потому что что-то там рождается, и вдруг перестает рождаться. И там сделать то, чтобы оно рождалось снова. Так вот, я продолжаю теперь по поводу мудрости, связанной с лицом матопортов. Даки бы Адам Хакукот, как бы это идет альфа-бета. Канискар бы сефер ицера. Знаешь, что в человеке выгравированы, или на человеке выцарапаны. Да, Хакукот это такое вот действие. Узаконивание. Но на самом деле, да, это тот же самый уровень, что, что Хок. Да, но с другой стороны, я думаю, что это указывает и на сам характер закона, как чего-то. Например, как у Кафта, с этой его башидой. Закон это что-то, что впечатывается. Да, закон это что-то, что процарапывает. Формирует. Ну да. И поэтому Хакика это, с одной стороны, законодательство, а с другой стороны, вот меня спрашивают, люблю ли я Палестину. Вы сон или вы Палестину? И какое вообще? Что с ней делать? Что с ней делать? Ну, что делать? Нужно перемещать сюда. Ну да, что-то такое делать. Ну, это примерно то же самое. Ну да. Ты должен был на английском это сказать. Да ладно, разберусь. Если захотел. Это такая традиция уже, что каждый раз тебя заставляют признаться в любви к Палестине. Меня они в разные формы это делают. Иногда они пишут «фак Израиль», но это, в общем, тоже некоторая форма любви. Я вот за сексуализацию, безусловно, и любви к Палестине тоже. То есть это взаимная любовь. «Фак Израиль, but gently». Ну, это ж... Это кому как нравится. Смотря что нужно для размыкания ситуации. По-разному. Да, 22 буквы впечатаны в человек. Он ссылается здесь на Сефер Ицера. Сказано в Сефер Ицера, «Беньян шалош исудо тамаш, вашивак фулот, бемакумота надаим, озан имин в хулот». Даже что на нем начертано, я так и не поняла, какие буквы? Он говорит, что он пока он это не объясняет. Он говорит, что в человеке запечатлены, на человеке начертаны эти самые 22 буквы. И он ссылается на Сефер Ицера. Сефер Ицера это самый ранний текст. Такой вот каббалистической традиции, которая ведет к Зоару и текстов есть там всякая литература и холод, но в принципе с Эпилицера начинается некоторое движение, которое непосредственно продолжается уже Зор и Арин. И с Эпилицера, она, собственно, вводит этот термин сферот, например. Да. И она занимается разными проблемами того, как сферот сочетается с буквами. В частности, она утверждает, что каждая из 22 букв алфавита властвует, руководит определенными сферами, с одной стороны в человеке, с другой стороны в географическом пространстве или в мире, а с третьей стороны во времени. Да, мы строим деление «Улам Шана Нефеш» – мир, время, душа. Между ними устанавливается соответствие. Соответствие это устанавливается, помимо прочего, с помощью указания на то, что каждый из букв алфавита властвует над определенными сферами, определенными зонами вот в этих вот трех подразделениях. То есть, да, например, буква Алиф, она властвует над мозгом, над субботой и над храмом. Да, пример, я не помню, на самом деле, потому что там еще властвует. Буква Алиф, она властвует над воздухом, потому что буква... А, да-да-да, потому что, да, там воздух, огонь и... Да, да. И там еще очень любопытная их характеристика, поэтому как... он пишет на голыми буквы. Да, по поводу на голыми буквы как раз сейчас... будет на самом деле очень сходная ситуация. Связано с Сефер Ицера, да. Потому что голем как раз он возникает из-за того, что люди выучивают Сефер Ицера. В частности, Авраам там, ну, да. И куча всяких мудрецов. А что это? Шин Шуреке, да? Алиф... Ну, там одна что-то это свистит, другая шипит. Я не помню, что это. Нет, свистит и шипит, это не, она что-то другое делает, Алиф. Она... Что-то можно будет посмотреть. Ну, в общем, шин наверху, это огонь, Майя внизу, это, значит, вода, и Алиф, это Авир. Между ними. А в теле они за что? В теле также голова, да? Голова, желудок и типа вот, так сказать, ну, легкие. Ну да. Но там просто интересно, что оно еще изначально связывается с различием между молчанием, свистом. И, ну, по-моему, Алиф, она не молчит, она что-то другое делает. То есть, с одной стороны, свист, свистящий. Нет, там две, по-моему, они как-то... Да? Ну, окей, мы можем это проверить к следующему разу. Или даже сейчас. Ну, ты говори пока. Да. Мне так шло, я не вернул. Сефрити, да? Так или иначе, он отсылает к этой традиции, опирающейся на Сефер Ицеран. Там идет речь о каких-то глобальных и остающихся постоянными отношениях. Да? То есть буква Алиф, например, она ответственна за голову, и вот она ответственна за голову и за огонь. И есть в этом отношении разница между вот этими тремя буквами Амаш, которые Сефер Ицеран считает основными. В общем, это внутреннее подразделение, которым Сефер Ицеран разделяет алфавит на вот эти вот три буквы матери, на семь удвоенных букв и на все остальные буквы. Да. И каждая из этих остальных букв... Каждая из этих букв властвует конденсатором, да, вот эти, например, семь двойных букв, они внутренним образом связаны с селезенкой, например, желудком. И продолжает Хаим Виттер и говорит, что да, это значит все связано с телом. Вейне, дугматам, ешкав бету тиот, гамкан бенефиш адам. И вот, по примеру этого, есть 22 буквы также и в душе человека. «Векен кадугматам кавбета тьот ахирот берух, кавбета тьот бенешама». Это такое тройное подразделение души, которое тоже традиционно в каббалистических текстах. Первая и самая нижняя часть души называется «нефеш». Более высокая ее часть называется «рух». А третье нешама. Да, сердце или живот – это авир. А кто из них свистит? А, нет, значит, не, извини. Голова из огня, сердце из воды, или живот из воды, а тело вообще из духа, ну, как бы между ними. Живот, наверное, из воды. Сатэ убалди. О том, как они шипят, я не могу сейчас найти. Да, так вот, во всем этом тройственном подразделении души, в каждом из этих ее подразделов есть буквы. 22 буквы. И поэтому состояние души человека можно диагностировать по буквам. В этом, собственно, и заключается та идея, которую здесь Хаймит. Изложить. Так по буквам или по огласовке? По буквам. Не-не-не. Огласовки были до этого. Ну, окей. Здесь речь идет о буквах. Это разные способы диагностики. И, по-видимому, они диагностируют также и разные вещи. Буквы, вероятно, диагностируют более статическое состояние. То есть более нечто более установленное и меньше склонное к тому, чтобы проходить. А с другой стороны, более вежливый, чем пульс. А пульс, он связывается с областью отца. Хотя это и его вид сзади, но все равно, да, это присутствие верхнего пальцев отца. Буквы, они находятся в области ведения более нижних пальцев, более нижних пальцев. Как минимум мать. А вообще-то на самом деле в Зайранпе У них сложно с тем взаимодействовать, этим как займемся в следующий раз, да, поэтому как раз и думаю, что нам сначала займемся просто генезисом букв. Но я думаю, что прежде чем заняться генезисом, как раз неплохо посмотреть, каким образом Хайм Гитлер их практически считает применимым. Да, значит, есть по 22 буквы в каждой из этих трех частей души. В самом простом смысле можно эти три части связать с таким классическим представлением, собственно, животной души, всяких вегетативных процессов, эмоций и интеллект. Но это на самом деле только такой самый первичный уровень. Как мы сейчас увидим, по ходу дела, эти три части души переопределяются. Везде есть, значит, эти 22 буквы. Вайфреша поэм ху. Кикав бета цьет шера нефешем ктанот. Кав бета цьет шеберо хэн бэнин йот, бэнин им. Не очень последовательно грамматики. Кав бета цьет шера нешама хэн гдолот. А разница между ними в том, что 22 буквы нижней составляющей души маленькие, 22 буквы средней составляющие среднюю, а 22 буквы высшей составляющие большие. И отличаются размеры. Это как? Ну, одни меньше, другие больше. Ну, в смысле, это те же самые буквы? Да, те же самые буквы, но разного размера. Ладно. Ну, то есть, нету такого, что одни буквы меньше в алфавите, а другие больше? Нет. Это просто разные наборы шрифтов. Хорошо. То есть, то, что в алфавите они разного размера, это не играет роль, а роль играет то, что в целом одни больше, другие меньше, а третьи совсем маленькие. Кегль? Получается. Кегль. Да. Ну, я думал о фракталах, но кегли тоже можно. Не, ну в смысле, как это называется, когда размер шрифта? А я пропустила перед этим. Матрёшки. Ну да, конечно. Ну да. А, нет. Потому что это вот эти вот наборы 22 букв, которые... Херонимы это не размер. Какое там было выражение на иврите, что что-то большие буквы, это что-то кидушливо, но... Вот тетша кидушлана, да, потому что их печатали, эту молитву кидушлана, большими буквами, потому что обычно читали снаружи, в темноте, для того, чтобы можно было прочесть в темноте без уличного освещения, которого не было, посвятить луны, и печатали большими буквами. А, понятно. Угу. Интересно. Верем иньян шлуша альфабетов шебетура. Итван зерин, итван бенюним, итван рабравин. И этим объясняется то, что в свитке Торов, в традиционном описании, встречаются три вида букв. Есть буквы с обычного размера, есть буквы уменьшенные, а есть буквы увеличенные. Это в смысле свитки Тора? Ну да. А по какому принципу там? Ну, принцип тут не объясняется. Ну, в смысле, вообще... Но, и нигде не объясняется. Это просто мусора, да? То есть есть традиция, которая... Передаешь, что да, вот эта буква должна быть. Есть по этому поводу, безусловно, много всяких спекуляций, но, в принципе, изначально это ничем не объясняющаяся графическая характеристика. Mm-hmm. Есть вот маленькие буквы, а есть, наоборот, большие. Ну, понятно, что иногда, там, например, то, что буква «далит» в слове «хад» в «шма Исраэль», она там, большая, но она увеличена, это понятно. Там. А почему «айн» так же? Изначально или почему? Mm-hmm. Да, значит, есть три размерности. В Миша Эйн Борак Нефеш, тот, у кого присутствует только вот этот вот уровень души, называемый Нефеш, Лоид Галу Борак Оциот Зери. В нем будут раскрываться только маленькие буквы. Он пока не объясняет, как он будет раскрываться, он сейчас перейдет к объяснению того, где именно и как они скрываются. У Мишен Боль Рух Маребет Хилау Циот Зейрин Вене Ламин У Миткасия Ну Миткалима Циот Бену Ниот Вахозрим У Миткасия Ну Миткалина Циот Зейрин. А тот, у кого есть дух. Было бы, что интуитивно, вроде бы, если предположить, что у него будет быть вот буква среднего размера. Но нет, тут описывается динамическая система. Тот, у кого есть дух. Да, на самом деле, описывающийся в разных частях Зора, система вообще того, как человек сначала рождается только вот с этой ниши, составляющей души, потом в 13 лет, в разных вариантах по-разному, но обычно там, в 15, будет наиболее стандартным, он в этот самый латентный период, на переходе к пубертату, по-видимому, он получает дух, то есть рух. И поэтому это, видимо, что-то связано с таким вот подростковым периодом. А потом уже он получает вот эту вот часть, которая называется нашама, или не получает. Да, то есть все эти части могут присутствовать, могут отсутствовать, кроме самой базисной первой. И вот, значит, если у человека в данный момент, по крайней мере, присутствует только первая часть, то у него есть, опять же, пока не определяется, каким образом только маленькие буквы. А вот если есть вторая часть, которая называется рух, более высокая, одушевляющая, оставляющая, то тогда он показывает, да, любопытным образом он это здесь описывает. Мареба Тхилаут Йодзеин. Показывает он вначале, человек показывает маленькие буквы, и они исчезают и скрываются, и раскрываются средние буквы, и они тоже скрываются, и появляются средние буквы, и так все время. То есть он так мерцает. Да, да, мерцающие буквы, да, причем сначала маленькие, потом средние, потом снова маленькие, потом средние, да. То есть вообще здесь в первый раз заявляется о том, что способом присутствия этих букв является мерцание. На самом деле эти буквы вообще присутствуют в модусе мерцания, и дальше эта тема будет развиваться. Ну-ка, еще раз скажи. Значит, они появляются вначале маленькие, исчезают? Появляются маленькие, исчезают средние, маленькие, появляются средние, исчезают средние, появляются маленькие, и вот это вот, да, такое, неоновые планы. Вообще неоновые планы здесь, на самом деле, постоянно присутствующие, да, вот такая вот. Нет, ну просто это очень понятно, психологически, да, как бы есть какой-то этап, который сначала берется каким-то таким чудесным образом, потом, значит, период спада и деградации, а потом обратно ты его как бы берешь, следующий этап еще раз, и уже он более устойчив. Ну да, но тут описывается ситуация, когда у тебя присутствует этот самый рух все-таки, да? Да, конечно. Но при этом это все равно нестабильно. Оно присутствует, да, но просто потому, что оно тебе первый раз далось, из этого более высокого уровня. Ну, ты хочешь сказать, что поэтому он сохраняет вот эту форму мерцания? Да, потом, когда у тебя будешь расследовать, как бы, то тогда и, ну, как бы, первые два будут статичные? Да. Нет, не будешь. Сейчас прочтем об этом. Не буду, все равно. Ну, во всяком случае, я не знаю, я так считаю. Все, вопрос закрыт. Сейчас. Векен олех тамид хозер вахалила балит венацец висацин. И так он, так это повторяется все время по кругу балит 12 свисати, выпячивается и сверкает, и исчезает. Так описывается этот процесс. Балит 12 свисати. То есть балит это вот как болет, да, что-то что торчит. Как этот неоновый знак. Да-да, вот это как реклама, но за исключением того, что реклама, она все-таки не... Тут к этому прибавляется еще вот этот момент выдвижения, да? Нет, у нас и вот есть такие маленькие, где, например, словно звезды есть маленькая, есть больше, есть больше, она уже... Ну да, да, но все равно она не выдвигается вперед. Тут еще он говорит балет, да, как балет, то есть она еще и торчит. Выдвигается, сверкает и задвигается. Но, в принципе, да, ну, это неоновая реклама. Ну, то есть, попытка, это текст 16 века, но здесь, в общем-то, очевидно, что он представляет перед своим каким-то, да, воображением. Да, и, в общем-то, это вполне похоже на действительно неоновую рекламу. Интересно, не, ну просто, вот мне все время, я не знаю, я все время хочу не согласиться с этим текстом. Почему? Потому что мне кажется, что Что, мне кажется, что эти буквы должны быть распределены по своему положению в алфавите. Но подождите, еще будет про то, какие, какие именно буквы присутствуют, какие отсутствуют. Потому что в моей жизни как раз это все связано с порядковым номером буквы в алфавите. В смысле с... Ну, как только, вот я помню очень сильно, потому что когда я взрослела, меня всегда это ассоциировалось, во-первых, с числом каким-то, которое постоянно возрастало, соответственно, с буквой еврейской, когда я узнала их существование. Это такие уровни, на самом деле, как в игре. Угу. Но тут скорее чередование букв может быть внутри одного и того же уровня, а разные уровни отличаются друг от друга в размерности букв. Ну, а сейчас мы будем... Да, и он ссылается на Зор. У Миши Яшбо в Гамна Шама, Хумит Галеба, Коль Шлошет Алфабетот, Заэрова Бенонит в Барабаце, Зони Глэд, в Зони Хсэд, Этели Ханискэд. В Ло Пасик. А тот, у кого есть также и душа, в нем раскрываются все эти три вида алфавитов, все эти три размерности. В том же модусе, который описывается выше. То есть один появляется, другой исчезает, потом появляется следующий, предыдущий исчезает. И так они находятся вот в этом вот процессе постоянного круговращения. А можно мне еще? И он срывается опять назад. Да, к моше дарэр бэзор, бэньян ганэдэн хаарэц, шэйэ шам уцьёт, шэм нацэцан шам асхфив ахэлэк хагувэр асбэракия дэганта. Ахибарэт вэ шахвэн вэ нэламин вэ хузрин лэхайэр хузэр халил. Кэн аньян бэрэк шух нэшама. В Зоре, в разделе Тром, описывается нижний ганэдэн, нижний райский сад, и там тоже идет речь о буквах, которые появляются на которые появляются в этом саду. Появляются они в соответствии с тем, какая сила преобладает в данный момент на небесах этого сада, да, на своде, которым этот сад определяется. И точно так же, как, да, то есть тут сохраняется идея сепаратира о том, что есть параллельность между общей ситуацией мира и частью ситуации души. Но если в сепаратира речь идет о статичном распределении букв между органами и между стихиями, между элементами, да, например, огнем, воздухом и так далее, то здесь это превращается в динамическое распределение, когда какие-то появляющиеся вот эти вот мерцающие комбинации букв определяют, да, в случае, о котором говорит Зоар, положение дела, ситуацию в мире, то есть, да, возникает вот эта вот сфера, область, которая называется Нижний Ган-Эден, и в нем появляются мерцающие буквы, которые отражают положение дел на настоящий момент на небе. И точно так же, говорит Ари, в душе человека тоже есть вот эти вот мерцающие буквы, которые отражают положение дел с этой душой, то есть ситуацию этого человека в настоящий момент, вот в этом вот своем чудовищном мерца. Я не могу нас слушать. Да, и точно так же обстоит дело в душе, значит, вот этих, в душе света и наставляющего. Марима цветехем лахуц аридэна цица в хазара в хэлэ. Они показывают свои буквы снаружи, потому что, как сейчас мы видим, речь идет о том, что эти буквы, они не просто где-то там внутри души присутствуют, а они вполне зримо могут быть различены на теле человека. Они показывают свои души, свои буквы, указывающие на их состояние, с помощью вот этого вот нацица в хазара в хэля. Проблеска исчезновения. Выдавар занят баба хэм бэцево мамаш. И это установлено в их природе души, вот этих вот частей души, что они, значит, кодифицируются вот этими 22 буквами. И теперь, наконец... Душа — это логос? Душа — это логос. Это не совсем логос, потому что это именно буквы, да? Это не, даже не, это не речь, это, да. Это какие-то знаки, да? Графические формы, скорее. Надо, наверное, все-таки пойти завтра в связи с этим на мастер-класс. Ну куда? В Тель-Авиве будет мастер-класс по отобрению обложек. На самом деле, по дизайну. Ну, обложек, по книжному дизайну, да, по книжному дизайну. Это вообще кто? Там про шрифты, да, вот как раз про шрифты. Ну да. Где же это все происходит? Где они себя раскрывают? Теперь Хайвин переходит именно к этому вопросу. В прошлый раз мы Эцхайм читали, да? В прошлый раз Эцхайм. Вехине, коли лех рациот и нискарот, энгилу ям эле бемеца хада. Вот все эти буквы, о которых шла речь, они раскрываются на лбу человека. Ни в каком другом месте. Да, вполне буквально толкование выражения написано на лбу. Да? Ну и, кстати, действительно, если так подумать, откуда вообще берется, собственно, эта метафора на лбу написана? Почему, собственно, на лбу написано, действительно? Ну, уж лучше всего читается. Но есть, например, года про то, как Александр Македонский... Так мы не узнаем, какая сеть. А когда про Александра Македонского? Вероятно, это было какое-то тайное знание, которое... Вы можете это обратить, Александр? Единственная история, которую о нем стоит знать, то, что он вешал заслонял Диогену Солнца. Диогену Солнца. Когда Диоген встретил Александра Македонского, единственное, что он сказал, ты заслоняешь мне Солнце. Отойди. Ну да, ну кажется, это не то, что он слышал. А что, Ефремова, на том самом Язве Бритва, там Александр Македонский играет важную, хотя и фоновую роль, потому что там речь идет о короне, между прочим, короне, которую Александр Македонский якобы, когда он доходит до Индии, там уж не в каком-то из храмов он находит какую-то древнюю корону, каких-то, да, кстати, древних царей. Ну, любопытно об этом. Тех самых! И эта корона, да, это корона, мы вспоминаем про Александра Македонского. Пока мы стали рассказывать разные истории про Александра Македонского. Ну, сейчас я скажу про корону, тогда мы вернемся к изначальному. Да, корона древних царей. И эта корона действует таким образом, что когда человек ее надевает, он забывает, чего он вообще хотел. Лишает его памяти. Но причем не полностью лишает памяти, а кратковременной памяти, по-видимому. Потому что, в принципе, он более-менее помнит, кто он такой. Но вот, что он делал в самое последнее время и зачем он сюда вообще пришел, он забывает. Александр Македонский забывает, зачем он вообще в этой Индии, что он тут делает и возвращается обратно. А в Индии такое часто говорят, бывает. Ну, да. А весь сюжет «Лезвия бритвы» связан с тем, что эту корону находят в современном мире. А, конечно, она действительно обладает таким воздействием, потому что в ней какие-то там преломляющие свет минералы, которые особым образом воздействуют на какие-то там нейронные частоты мозга. Так это шлем. Это только когда на голове? Или это имеет какое-то длительное действие? На голове. Не, длительно, да, потом он не может вспомнить. Александр Македонский вообще свой после этого умирает, но там в капиталистическом мире эту корону находят итальянцы, и за ней гонятся одержимые жаждой наживы гангстеры и спецслужбы, которые хотят ее использовать для производства для производства... Mind-wipe devices, да. Ну, да, они хотят солдат, на самом деле, совершенных солдат производить с помощью этого, потому что это решает проблему того, что, с одной стороны, надо, чтобы человек, в принципе, не терялся память о разных навыках, с другой стороны, он лишался своей идентичности. Но в конечном итоге советские ученые в сотрудничестве с индийскими йогами убеждают эти силы. То есть, такая вот материалистическая диалектика с йогой. Это постоянно обсуждающийся вопрос, как материалистическая диалектика соотносится с йогой. Там даже в конце главный герой, который занимается биофизикой, приезжает в Индию и читает, ну, собственно, у него дискуссии со всякими там продвинутыми йогами по поводу того, как одно соотносится с йогой. Удается решить эту проблему, они для этого побеждают вот эту вот западную цивилизацию. Ну, Россия, она там должна, понятно, поскольку она посередине между Востоком и Западом, она должна служить. Расколоться? Нет, наоборот, соедините. Ну, буквально. Да. Вот, ну это корона, да. А да, так а что ты хотел? Да. Ну, во-первых, я, по-моему, помню, что там в Зогаре написано, что наказание на лбу клеймом тебя выпечатывают и отдают тебя на съедение плохим ангелам. Вот, а во-вторых, еще года о том, что Александр Македонский, ему, чтобы он не захватывал землю Израиля, приснился во сне первосвященник, у которого были буквы на лбу. Ну, и именно что? На лбу у него... Не на лбу был тетраграмматон. Да? Ух ты! Да. И что? Во лбу звезда. Вот этого момента я не помню. И тогда он потом пришел завоевывать, ему пришел точно так же одетый вот этот первосвященник, и он увидел... Шимон. Это Шимон, да? Ну, Шимон. Ну я не знаю. Кстати, знак Каина тоже был на лбу. Там вот я как вспомнил про знак Каина, но на самом деле в тексте не написано, что он на лбу, по-моему. Mm-hmm. Вот Каин... Не написано, но об этом все время говорят. Да ладно, по-моему, написано. Откуда бы это было? По-моему, там не написано. Но, ну, посмотреть, мне кажется, что нет. Но выполняю, ну, существовала вообще практика клеймения там преступников, тоже, насколько я понимаю, ну, то есть, да, с одной стороны на плечах, кто не лезет, но это более мягкий случай, на самом деле. На плечах. Что и приводит к тому, что вот только там уже первую брачную ночь это обнаруживается, а до этого нет. А если на лбу, то типа, сразу всем видно, и тогда бы ничего бы с этим графом Глафер не было, если бы, если бы не смягчение графа. Есть в Кравском парке черный пруд, там лилии цветут. Простите, все, заткните меня, пожалуйста. Приходит его этот самый Александр Македонский в Графский сад. Ну да, взирает корону. А, ну так иначе, действительно, по-видимому, есть какой-то устойчивый вот этот мотив, который в разных культурах действительно повторяется, того, что на лбу что-то может быть написано, и это как-то определяет стоящее. Ну, собственно, в чем заключается эта идея клеймения? Что человек вот преступник, а это должно быть по нему видно, это его ситуация, его преступность, она закрепляется и проявляется в его телесности тем, что да, вот эти буквы, или знаки, или юли, вот, выжигают себя. И, по-видимому, на лбу написано этимология этого выражения, у нас, скорее всего, с этим как раз связано, с этим обычным клеймением. Насколько я понимаю. Ну, вот этот всякое там Иван Богослов, который там, это число зверя у тебя на челе и на руке, вот там, где тфилин, короче. А, да? А, да? Я конечно. Помню, число зверя будет напечатлено на челе и на руке. Ну, по-видимому, да, то есть лоб, он представляется каким-то таким... Ну, тут еще, ну, это же, конечно, просто чисто символика, на челе и на руке, как бы, в ментальном смысле, в прагматическом, рука — это прагматика, еще ну, да. Ментальная сфера. Ну, да. И в мыслях, и в деяниях, в таком стиле. Ну, да. Не уверена. Не, ну метафора такая, возможно, присутствует там, да, метафорика. Но в принципе. Но, возможно, дело в том, что действительно, ну, лоб это такой, как бы вот, с одной стороны, интерфейс, ну, действительно, интерфейс. А с другой стороны, это место, на котором ничего нету. Поэтому, то есть это свободное пространство для записи, потому что на вся своя персона либо она закрыта одежда обычно, да. А у кого либо... челочка, челочка, у кого? Это проблема. Поэтому у Эмма она такая большая. И у Гитлера. Ну да. Опять-таки есть щеки. А, ну да, у мужчин, да. Щеки, да. У женщин есть паранжа. Потом щеки, ну, все-таки в Гоку. А дома... Что там с этими чуваками? Чего там у этих стартов на лбу? У каких стартов? Ну, этих. Белый бог, красный бог. Какие, какой был его красный бог? В славянской мифологии? Нет, в еврейской мифологии. Под названием Кабала. Что там у них находится на лбу? Про... Не только раз, сейчас ну, будет красота за рампы на Алиханке, да. Но... Ну, сейчас объясняться будет, почему лоб, он это все... Там типа роса, да, такой? Ну, роса в волосах. Ну, на лбу как раз... Нет, а, на лбу в том-то дело, что ничего нету. Лоб – это место раскрытия желаний. Именно потому, что оно... Okay. И это первая область, которая открывается. То есть то, что до этого, оно закрыто либо просто черепом, потому что мозг, да, либо волосами закрыт сам череп. Лоб – это наиболее верхний из того, что раскрывается. Ну, вот, значит, на лбу. Ветама Даварху. И чем это объясняется? Прежде всего, это объясняется тем, что Тамим венакудот ваотиот хэм багимал решенот. Вот эти диакритические знаки, то есть знаки канцеляции, огласовки и буквы, располагаются в области трех первых сферот. Пхината ваотиот хэм бабина. И буквам соответствует сфера бина или парцуф има. В следующий час мы увидим, что это несколько абстрактное утверждение, но тем не менее в конечном итоге они действительно располагают буквы в области сферы бина или, или парцуфа матери. Влахен, эй холит бегилу ациот, эле има бина, шишаму муциюта ациот, кедискат батикуним, влахен эна бина в мегалает ациот, рак бы макумау в халкашу мецаха адам. Поэтому буквы раскрываются только в сфере бина, поскольку там они окончательно становятся действительными. И смысл этого утверждения о том, что буквы окончательно становятся действительными в области сферы бина, мы... Только когда содержание психики достигают осознанности? Ну, в каком-то смысле, возможно, да. Бина вообще обычно связывается с некоторой конкретизацией. И с той областью, которую немецкие идеалисты называют рассудком. То есть дискуссивными суждениями и устойчивыми понятиями. Ну, буква – это некоторая устойчивая конфигурация. Но в следующий раз мы более подробно займемся всем этим процессом генезиса букв, и тогда проясним смысл этого утверждения. Сейчас тут пока что, я думаю, можем просто... Ну да, это, в общем, какой-то дискурсивный рассудок. В нем существуют буквы, как некоторые минимально расширяемые, но осмысленные при этом части кода и устойчивые. И поэтому, раскрывает их бина, рассудок, в своей области, в своем уделе, а именно на лбу человека. А лоб, он отождествляется с областью действия вот этой вот способности, этой сферы бины, да, всем пятью лбу. Тут вот, так, где. Сейчас зайдет Ель забрать вещи. Он у тебя связывается с сферой бина? Нет, просто чтобы вы не пугались. Нет, мы не пугались. Хотя, в общем-то, да. Не, ну больше с хохмой, конечно. Ну, ты удивишься. Не, скорее больше Саверан. А я себя сбиваю больше сыра. Чем мы сидели так, как-то нам, мы сидели в группе, ну, на уроке по кабале в университете. Он типа сказал, ну вы типа знаете, что идеальное число сборища кабалистов это 10. Вот. Ну, типа как 10 сферот. Вот. Ну, и тут я стала смотреть, сколько нас насказалось 10. Он, я говорю, у нас 10. А он говорит, только не надо считать меня кэтером. Вот я сразу стала понимать, что он действительно кэтер, тогда получалось, что я вина. Одна женщина, которая была очень похожа на гуру, она реально была гуру. Интересно, что я пересела, то есть, из более низших в более верхние в процессе обучения. Ну, это, да, почти такие расстановки, которыми Алла занимается. Да вот все, что ты говоришь про буквы, у меня так вся жизнь, между прочим, была. В этих совпадениях именно в буквенном эквиваленте. Ну, то есть, она реально показывала ситуацию в мире и во мне. Mm-hmm. То есть, вот эти все встречающие тебе цифры, которые я сразу переводила в буквы, которые я сразу переводила в Варгантара. Mm-hmm. Короче, я весело была. Да, ну, почему, собственно, нет? Почему здесь этого нет? Вот, здесь нет? А ты считаешь, что здесь этого нет? Нет. Почти никогда. Ну, вот ты же говоришь, что было. Может, ты вышел из матрицы. Чем? Ну, вот то, что ты сейчас рассказываешь, что было здесь. Это в Москве. А, да? Москва — это матрица, здесь реально нет. Поэтому... Нет, я согласен с тем, что... Все совпадения, фильме... они закончились в Иерусалиме. То есть в Иерусалиме они больше не происходят? Да, вообще. Это меня больше всего бесит в Иерусалиме. А у меня они просто другие стали. Вот совсем. Ну, в общем, не знаю. Я ничего про это не понимаю, почему так. Ну, потому что в Израиле это круг. А Москва это не круг, это путь. Как бы. Ты в Израиль, когда ты уже пришел к этому кругу. И когда ты пришел к нему неподготовленный, не до конца протекунившийся, тогда случается депрессия. А когда ты уже протекунился, не случается. Это полностью довольно житель в Израиле. По-моему, депрессия случается в любой перемене места, так что... Не знаю, не думаю. Вот с тикуном я бы очень постерег себя связывать. Ну, просто я не успела в Москве дойти до последней буквы алфавита, к сожалению. Да ты никогда не доходишь. Тебе пришлось стать трехглазым вороном раньше всего. Да, именно. Я дошла до куф, на самом деле. Нет, я согласен с тем, что есть, на самом деле, некоторая специфическая разреженность, которая характеризует, в общем-то, Израиль и Иерусалим. Но да, ты как бы чувствуешь отсутствие сопротивления, которое, с одной стороны, предельно облегчает любое движение, но, с другой стороны, вроде бы и лишает его значимости. То есть ты оказываешься в некотором смысле в ситуации этого самого кантовского легкокрылого голубя, который думает, что ему воздух мешает лететь, но он оказывается на душном пространстве, оказывается, что он лететь вообще не может. Да, в этом есть некоторый, да, резон. Но я думаю, что это на самом деле только в начале так. Потом, думаю, ты обнаруживаешь, что в этом безвоздушном пространстве тоже есть какие-то, да, то, что в Зоре обозначается как вот эти вот процарапанное в изначальном свете. То есть там тоже есть некоторые, но они просто другого характера, то есть вот, останавливающие силы. Но к ним действительно надо, в общем, какое-то время привыкать, а пока ты к ним не привык, это действительно ситуация. У меня, по крайней мере, лично у меня было ощущение. Постепенно, да. Вначале у меня, безусловно, тоже было ощущение вот этой вот разреженности, того, что нет никакого сопротивления. Из-за этого, в общем-то, нереально то, что ты делаешь, потому что оно как бы... Ну, буддисты называют это realization of emptiness. Ну, может, я не уверен, что это то же самое, потому что оказывается, что в этой пустоте на самом деле есть много... Ну, а буддийская пустота — это не пустота, это не... Это не идея того, что ничего нет. Это идея того, что все время течет, поэтому его невозможно определить. Ну да, но знаешь, мне кажется, что тут оно все равно не текучее. То есть тут тоже есть именно вот это, то есть процарапывание, оно предполагает, что в этой прозрачности есть какие-то, ну, да, процарапывать можно только что-то, что сопротивляется. Но оно не заполнено красками. Просто, да, это вот такое прозрачное процарапывание. Сквозь туман тоже что-то поступает. И оно вполне жесткое, то, что поступает, да, конечно, но не... Особенно, да. Особенно вот когда идешь в туманный день, и перед тобой есть какой-нибудь такой вот столб, и ты его не видишь, ты знаешь, что он очень жесткий. Нет, просто в Индии были дни, когда туман настолько густой, что смотришь его настолько, ты протягиваешь руку, ты его уже не видишь. Ну вот это было в Диасе тоже в фильме, все время был туман. Я просто пошел посмотреть фильм филиппинского режиссера Лав Диаса, который длится 8 часов. Что? 8 часов тумана. А, кстати, ты его уже видел. Да. Господи, как? Авторский фильм смотреть 8 часов, ты мазохист, реально. Да, слушай, теперь-то я наконец-то верю. А, он тебя повел, да? Не, не пожалуйста. Я ждала, ну. Не знаю, нет, я все-таки верю наконец, Юль, что ты мазохист, потому что это действительно так. Не, ну это был любопытный экспириенс, да. Но и там, да, там были вот эти вот филиппинские скалы, горы, поросшие пальмы, все. Но он любопытный фильм, на самом деле. Я говорю, это не самый фильм. Алжир сообщает, что однажды они как будто нас всех убьют. Когда-нибудь вас тоже придут и все. Не найдут. По причине тумана. Будет трудно ориентироваться в этом прозрачности. Но самое любопытное, конечно, было то, что после этого фильма я решил посмотреть вообще, что известно про этого режиссера. Да, его зовут Лав Диас. Я все время думал, ну Диас, понятно, испанская фамилия. Но Лав, ну, наверное, да, это вот такое филиппинское имя, да, Филиппины, там, мало ли чего, там экзотично назвали ребенка Лав, любовь. Так нет, выяснилось, что его на самом деле полное имя Лаврентий. Его отец назвал его в честь Бери. Бедный ребенок! Это произошло, но это действительно повезло. В Индии я помню просто какого-то политика, где было еще в кино написано, что его зовут Джозеф Сталин. Я, Сталин, ладно, я могу понять Сталин, да, ну, вот, Берия почему? Кого даже Берия? Да, Гитлера в Индии должно быть достаточно. Не, ну, все-таки там Сталин, допустим, да, это могло быть вполне... Нет, ну, Берия понятно почему, потому что, опять же, вот в Индии хотя бы связи с Советским Союзом были очень тесные. Ну, возможно, действительно, дело в том, что я просто вот еще не успел выяснить этот вопрос. Возможно, действительно, что-нибудь специфическое с Филиппинами было связано в Берии. И так я уверен, что в Индии достаточно много, например, Колинов, Пауэлов тоже ходит. Ну, в общем, да. Возможно, какая-то специфичная история. Сиватя действительно любил русскую культуру, он любил русскую литературу, поэтому он где-то там Достоевского экранизировал даже 2 раза. Но в филиппинских условиях. Не, вот первый фильм, который он снял, это «Преступление и наказание». Но там здесь происходит в Филиппинах. По-филиппински. И туманчик есть. Туман, ну, наверное. Я не понимаю, как можно такие вещи делать, потому что для меня все-таки Достоевский настолько связан с Питером. Вот знаешь, если человека зовут Лаврентий, я думаю, его можно, наверное. Можно это? Кстати, это относительно короткий фильм про преступление и наказание. Там пришел, убил. Пошел, сдался. 8 часов. Но 8 часов. Это 2,5 часа. Ну, если классово мог делать Шекспира с самураями. Ну, она идиот тоже. Ну да, и идиот этот чувак делал. Ну, мне не знаю, интересно на самом деле смотреть, как эти японцы изображают там Настю Филиппу, на которой гейша там. Нет, а кстати, его адаптация Шекспира, это может быть самая лучшая адаптация. Ну, надо посмотреть, я не смотрела. Ну, так или иначе, на Убу все происходит, да. И, во-первых, на Убу, потому что это, значит, Бинам. А во-вторых, еще другое объяснение. Марли Тамахэ, кибимэцэх шаму коал гилуй хадзини лэмала бэзай рампин кэрискар бэйдра. Млахэн и нам эльгалим айли бэмэцэх. Другое объяснение заключается в том, что лоб – это место раскрытия сил суда. В верхних мирах в парцуфе Зайранпин, как упоминается действительно в игре, да, этого самого Ариханпин. Почему не брови? Ну, вообще про брови ничего не сказано. Я думаю, что брови там скорее, ну, типа, хмурить брови. Ну, да, вот да, типа. Я думаю, что брови там, скорее всего, рассматриваются как часть лба, потому что они действительно не фигурируют как отдельная единица в играх. Я думаю, что они рассматриваются как часть вот этого вот пространства. А, кстати, было бы логично писать бровями. Писать в смысле? Ну, там, не знаю, как-то вот это, какие-то конфигурации устроить. Брови – это интересная штука, потому что почти вот никого больше не делают. Чисто человеческие. В смысле, у животных? Бровей нет, ничего нет. Ну, у кошек есть тоже вибрисы на месте. У собак? Ну да. Тоже еще не совсем. Ну, я даже эмоциями неплохо выражаю. Да, да, а вот у наших, а у наших ближайших родственников брови нет. Да. Не, ну вообще, да, там сросшись. Мне интересно, что действительно игры не уделяют внимания. Вообще. Бог ущипывает брови себя. И, ну да, я думаю, что действительно, скорее всего, но почему, собственно, лоб – это место суда, я думаю, именно поэтому, типа, там, хмурое чело или наоборот, ясный, да, почему? Это некоторое также место, некоторого наиболее изначального проявления, там, какого-то фундаментального настроения того, что по-хайдеггерски можно, можно было бы назвать. Мои уроды, да. Ну, где? Какой вид? Ugly wife? Это я, в смысле? Этим темы людей мы уже занимались в Непростой, но, конечно. Что, прости? Мне сказали, что я уродливая жена. Кто? Я. Ты? Кто сказал? Наверное, алжирцы. А, алжирцы? Да, и молодые мужчины хотят фак. Это не... Не бачу логики. Ну, вначале было, никак не меняется. Теперь высказывают социальное разделение. Мне самое главное непонятно, если я агли, то нахрена меня факт, собственно. Ну, это тебя немцы. Не понимаю мужчин. Как по-арабски будет. Спасибо, я вас тоже люблю. Не, не по-английски. А, не по-английски. Но в любом случае. Это был очень другой, показать просто. Ну, я запишу. Бомб, да. Ну, то есть лоб. Так, лоб. В общем, буквы в любом случае все с утангу. Гам еш симаним ахарим на кир бы миши еш ламефиш да ацилут, ведов да ацилут и нашама да ацилут. А есть также особые способы узнать того, у кого есть душа и дух, и вот, в общем, все эти три состоящие души, из мира ацилут. Было и гидли. И не сказал мне это. Но в другой раз сказал. Искал мне просто так, Берехстам, типа просто к слову пришлось. Кимиши ешла тагина на оцеет шило, умена оцелит. Тот, у кого эти буквы появляются с вот этими вот коронами, да, вот отсутствовали пока что короны, были огласовки, знаете, канцеляции букв, короны. Корона выполняет роль указания того, что все эти три подразделения души данного человека существуют в модусе мирации. Господи, а как же, ну неужели он просто видит? Вот сейчас, это, ну не то, что это будет прямо изъяснено, но да, подразумевается, что он смотрит на лоб и видит на лбу вот это вот мерцание букв. С этот способ диагностировать ситуацию, о которой здесь отвечу, он, да, он подразумевает вот это вот видение на лбу, вот это мерцание в форме. Я тоже хочу. Это замечательно. А теперь что? Может быть, Че из Бурятии. Че был из большой буквы. Что, человек из Бурятии? Нет, нас спрашивают, вы Че из Бурятии, но Че было написано с большой буквы. То, возможно, это намек на какого-то бурятского Че. Бурятский. Че из Бурятии. Чебурятский. Давай. Да. Бурятский. Но, кстати, Че это буква вообще. Че. О, ФХ, Че. Ше, ше, ше. Я не знаю, что это попало. Ну, да, так или иначе. Бурятия можно подумать. Вене, колька бета ця теля, ще обхината нефіш, ще морім альцікуна нефіш. В хістронам, кафіма ще хасер мі меноках та алім ха нефіш. Мілоцаєр, бемеце, хота малціо. Вот присутствие всех 22 букв указывает на полноту в той части, которая, то есть присутствие 22 маленьких букв указывает на полноту в первой части. Душа называется нефіш. А если в ней отсутствуют какие-либо, если в ней есть какие-то отсутствующие ингредиенты, лакуны, да, если ей чего-то не хватает, то этих букв будет не хватать. На лбу. Да, на лбу будут отсутствовать эти буквы, которых не хватает души. Глоем от галим выболтот, хотя я еще не буду начать, пока ты писал. Рака оциот хаматуканот билват. И будут раскрываться и выпячиваться, или раскрываться и светиться только исправленные буквы. А те, которые указывают на нехватку определенных частей души, они будут отсутствовать. И здесь опять же, на самом деле, это та же самая модель неоновой рекламы, но только с перегоревшими буквами. Да, это вывеска, в которой какая-то буква перегорела. И эта диагностика считается таким образом. То есть, да, в принципе, в полностью адекватной ситуации должны присутствовать все 22 буквы, но если ситуация не совсем адекватна, какие-то из этих букв отсутствуют, то есть они не светятся. И в виде их отсутствия можно судить о том, чего не хватает данному человеку, чего не хватает данной душе, или данной части его души. Да, и не только эти исправленные буквы будут светиться, а остальные будут темными и невидимыми. Не хватающий. Ух ты! А это практично. Хотя это не очень практично. Покажись, что ли? Слушай, это надо посмотреть. Это практически ежик. Нет, дикобраз. Но это очень специфический дикобраз. Такой кочевый интеллектуальный бизнес. Своим дикобразом. Я зашел за коробочкой. Добрый вечер. Добрейший вечерочек. Прикольно. Человек привязался к столу. Я свое ношу с собой. К табуретке, к табуретке. Это особенно интересно. Давай дальше. Да. А может ли такой человек обратиться к мудрецу, диагностирующему состояние души по юнцу, и окажется, что на нем нет вообще никаких букв. И это свидетельство о том, что этот человек уже постановлено, что должен умереть в течение 30 дней. Охренеть! И воцарих текун гадон, голевайши гивиль ватэля кзинай. И нуждается он в великом исправлении, и дай Бог, чтобы это помогло исправить его ситуацию. То есть не обязательно. Нуждается в великом исправлении, хорошо, если оно поможет. Охренеть, то есть, соответственно, у него как бы ничего не осталось хорошего, ну, да. Только все... Да вообще ничего не осталось. То есть, да, все буквы выключены, все буквы погашены. И, может быть, такая ситуация, да, приходит человек со всеми погашенными буквами, и можно все-таки что-то с ним сделать, но число. Это как тоже там в хиромантии, когда линии на руках пропадают, тоже не жилет. Угу. Есть такая тоже. Да инак ваш есть бы Адам, но это что шама пнимим. Точно так же, как у человека есть внутренняя. Тебе помочь дверь открыть? Ты уверен? А, я думал, это ваша буретка. Это просто, ну, как дикобраз носит с собой палки, только буретки. А если, например, нехорошие бандиты попадутся, то можно табуретку бросить в них. Я могу просто повернуться и... Сейчас вчера тоже дикобраз вспоминали. Ну да, дикобраз вспоминали. Да, так вот, есть внутренняя душа, есть окружающая душа тоже с тремя частями. Макфима Бахуц. Окружающая снаружи. Да, то есть какие-то состояния или ситуации, которые для человека внутренние, а есть что-то, что вроде бы присутствует, но все-таки не присутствует, а вот как бы так спектрально его окружает. Да, то есть внутренняя эта часть души, есть наружная эта часть души. Точнее, не наружная, а окружающая. Вегамлаем есть пхинатка бетуциотную ходот лихон хэлэк фэмэлэм ашиша. И у них тоже есть особые буквы. И есть особые буквы у каждой из этих шести частей. А три внутренних, три окружающих. Они сканим. Лафамим по гивзэ бэзэ. Лафамим оциотора макив гувэра на оциотора пними. Иногда они сталкиваются друг с другом, эти окружающие внутренние буквы. Буквы, приступающие изнутри, и буквы оседающие снаружи, да, специально оседающие снаружи. Иногда они могут сталкиваться одна с другой, иногда одни пересиливают других. То есть, да, появляются такие буквы, и они вытесняют других. Вякоз яук фи паулата адам. Все это в соответствии с действиями человека, тоже, собственно, да, определяет вопрос. У Безею Крут Валим Арбе. И из этого можно узнать о многих вещах. И тут любопытный момент. Именно про Бог. Это Зогар. Зе сот... Чувак, это Зогар. Что там? Зе сот шаоциот нирим бора по ним шеламецах. Почему хоть будет сразу? Слушайте, уже как бы интересно, но... Он хоть раз открывал когда-то Ёшкинку. Зачем открывать раз? Надо транслировать большой экран. Хороший вопрос. Как мам мире оцелот, это огласовки, чувак. А бина в мире оцелот, это буквы. Да, не так. Вы своих это отличаете? Тайна того. Это Хайм Виттель сказал. Это тайна того, что буквы, видимо, на коже лица, а именно на лбу. Да, потому что есть внешний свет и есть внутренний свет. Мы вообще не автомобили. Мы предпочитаем знания ведь. Ты спрашиваешь, в чей иудаизм мы верим. А особенно мы не верим в частную собственность. Особенно на книги. На иудаизм тем более. Так вот, это тайна того, что буквы проступают на коже лица. Как было сказано выше, на коже лба. Пиши ука дугмата кухавим, а не римбаракия. Потому что это как звезды, которые видимы на небе. И это модель, сейчас несколько прояснится. Как сказано в Зоаре, «Ваэтаму имха нискарла эль кеора пними юце лахуцу митнуцец беор, вхэна ора макиф макео митнуцец шам беор». И объясняется это тем, что, как было сказано выше, внутренний свет выходит наружу, и митнуцец беор, то есть искриться, да, да, на коже, а окружающий свет ударяется и тоже искрится там же на коже. И там они раскрываются вместе, оба этих света. Не совсем ясно, как это связано со звездами. По-видимому, со звездами это связано, даже получается, что небесные своды это тоже что-то вроде такого лба. Или, по крайней мере, это место столкновения двух видов света. Буквы поступают как созвездия. Да, да. С эти буквы здесь. И на самом деле созвездия связываются с мерцание. То есть не просто какие-то устойчивые контуры. Это на самом деле важная тема для всей урианской кабалы. Потом у Саруга развивается. И на самом деле в разных вообще местах, в том числе и в Зоре, присутствует. Потому что по звездам можно что-то понимать, исходя не столько из их очертаний, сколько из их мерцаний. Не то каких-то там параллактических сдвигов или просто вот этого их, да, и это, в общем-то, скорее похоже на пульс, о котором Хайм Виттель говорит. Да, нужны вот эти разные типы биений. А ты это, извиняюсь, недавно тоже вспоминал, да, про эту комету, которая не комета? Ну да-да-да, в связи с Балаком. Так она там комета или нет? Что там как? На самом деле не факт, что это комета. Поскольку, возможно, это просто... это начало с главы Балак Зоаре, да. Да, про вот эти поля звезд и про их, про то, что он, глядя на это, он оттуда он понимает то, что понимает, исток мудрости Балака, это небесное окно. А небесное окно – это констелляция звезд. Да, то есть, в любом случае, по-видимому, подразумевается, что звезды... Почему, собственно, они мешают? Потому что это столкновение двух видов света. Внутреннего света и наружного света. И точно так же буква, открывающаяся... То есть лоб оказывается местом столкновения двух видов света, спектрального окружающего света и внутреннего света. И именно поэтому в конечном итоге, да, то есть тут было два объяснения того, почему лоб является местом букв. Конечным объяснением, по-видимому, и любопытно подумать, как оно соотносится с этими двумя предыдущими объяснениями по поводу лба как места сферы бина и лба как места суда. Еще объяснением является то, что кожа лба – это место столкновения двух видов света, то есть внутреннего и окружающего. И именно оно приводит к вот этому вот мерцанию букв. Ну, практически дошли до конца, потому что нет, немного еще осталось. Вейнен бемецах рака бета циот левада. И вот на лбу есть только 22 буквы. Лефамим отама оциот ацрихот аля ураа ахи эм болцим умейрот ютер эль дерех аоциот ахошен ваурим ватумин. אבל הם נגלים ונכסים כנזכר לאל, וכן צריך הסתכלות גדול מאוד טרם יסתרו מנגד עיניו. צריך התבוננות רב מאוד להבין הדברים במהירות גדול, טרם יתכסו. ונגדיו, поэтому, буквы, которые необходимы для того, чтобы указать на Не указано, что необходимо. Необходимо для того, чтобы указать. Црихот ла-ра. Но да, по-видимому, те буквы, которые указывают на характеристику текущего момента, они болтим умейрот ютер, они светятся и выпячиваются больше. Как это было с буквами на груди священника и в Урим Ватум. Да, тут имеется в виду традиция, которая утверждает, что... То есть, собственно, да, в Пятикниже указано, то, что был какой-то особый способ монетической практики обращения к первосвященнику в храме, у которого был какой-то там гаджет, который называется Урим Ватумим, не очень понятно, что он себя представлял. Ну и, собственно, Мидраш объясняет, что это было связано с буквами из имен колен Израиля, которые были выложены из камней на нагруднике первосвященника. Мидраш утверждает, что некоторые из этих букв светились или выпячивались больше, чем другие, и можно было прочитать складывающиеся из них слова и таким образом получить ответ на задаваемый вопрос. Да, и тут Хаим Виттель использует эту модель и говорит, что да, будет только 22, собственно, что, в чем тут затруднение? В том, что букв всего 22. Возможно, то есть есть общий способ диагностики состояния души, да, потому какие вообще буквы светятся, какие отсутствуют. И можно поэтому определить, чего в этой душе не хватает. Может быть ситуация, когда эти буквы складываются в какие-то слова. А как они складываются? Если букв всего 22, то какая-то буква может повторяться. Или, да, ну, в ДНК всего лишь 4 типа белков. Я не помню, что надо с буквами молить, типа молекулы. Ну да, в ДНК-то они каким-то образом фиксируются. Да. Тут речь идет о динамических сочетаниях, которые, как здесь еще указывает Хаим Виттель, они быстро появляются и исчезают. Поэтому, говорит здесь Хаим Виттель, нужно обладать особым пониманием и установкой, чтобы успевать их различать. Нужно успевать различить эти появляющиеся и исчезающие буквы. Это, да, это не то, что они написаны, они... Я имею в виду, что для комбинаторики 22 буквы вот, больше, чем достаточно. Это... Ну, да. Ну, собственно, это указывает весь, собственно, да, все сочетание письменных текстов. Но в данной конкретной ситуации это создает затруднение. А именно, что только один набор. И они, если нужны какие-то комбинации из них, то это может достигаться только путем каких-то диахронических чередований. И в Хаим Виттель тут указывает то, что поэтому нужно очень быстро это все замечать. Надо заехать бы на травму одновременно дворим бы мирут. Годов. Нужно очень тщательно это сматриваться, чтобы быстро все понимать. Очень быстро. Пока они не исчезнут. Ламашаль базе. Ему рев шем Авраам. И, например, если нужно указать на имя Авраам этими буквами. Зачем? Не объясняется. Возможно, за тем, чтобы указать, что в данный конкретный момент или в данной ситуации этот человек находится под влиянием фигуры Авраама, например. Под влиянием всяких сил, связывающихся с Авраамом. Правда. Аз болтима от сиот, эле бы макома. да, тогда эти буквы выпячиваются каждая на своем месте. Да, потому что в имени Авраам никаких проблем не возникает. Там нет повторяющихся букв. Просто могут буквы Алеф, Бет, Реш, Хэ и Мэм, каждая на своем месте светиться больше, чем другие. Лафамим, Эфшар, Шэ, Мицтарфот, Яхат. А иногда эти буквы могут соединяться друг с другом. То есть сдвигаться со своих мест. Да, в имени Авраама они каждое светится на своем месте, а могут и не сдвигаться со своих мест. Вуаль, Дерех, Экер, Тьотам, Нахуш. Да, это опять же как бы с буквами на груднике Преосвященника. В котором, да, на этом нагруднике буквы выпячивались вперед, когда нужно было ответить на вопрос. И также происходит здесь, на лбу человека. Например, могут высвечиваться буквы Хаим. И там две буквы Юд. Да, это более сложная ситуация, чем с именем Авраам. Так, может, это просто у человека его имя написано на лбу? Не-не, здесь Хаим имеется в виду как раз не как имя, а как слово «жизнь». Что следует из того, что он говорит сразу. При этом Хаим в певце Бешара Церуфин. Да, и тогда эти буквы каким-то образом сдвигаются с места и соединяются. А потом снова исчезают. Ну, тут есть всякие дальше еще, ну, собственно, можно почитать. А возможно, действительно, имеется в виду имя. А тут это, в общем-то, не проясняется. Просто в связи с големом, которого на лбу написано имя, а потом буквально стирается, остается имя, он умирает, я как раз подумал о жизни. Но не исключено, что да, что это действительно имя, но это не имя самого человека. Или не обязательно сегодня самолучать, потому что, как здесь дальше говорит Хаим Виттель, «Инэла фамима стафима отсиот кфиседр гильгулай хада». Потому что иногда буквы могут сочетаться, соединяться в связи с, в соответствии с последовательностью перевоплощения человека. Возможно, по этим буквам можно определить, к какому корню относится его душа, или каковы были его предшествующие перевоплощения. Ух ты! И по их числу. Охренеть. Карма. И могут также, и это происходит с помощью гильгуля аутсиот, переворачивания и соединения самих букв, в соответствии с 231 способом соединения, которое также изложено в Сефер Йецира. А в Сефер Йецира анализируются и перечисляются все возможные способы соединения 22 букв друг с другом. Так они никогда не перечисляются. Почему? Они там... А, ну в самой Сефер-Йецира они не перечисляются. Да. Но есть разные способы их... указывается на то, что их 231 в одну сторону, 231 в другую сторону. Но нет соответствия соединений букв. Кто где берет эти соединения букв? Где? Дайте. Нет, ну у разных комментаторов есть разные варианты. Но они есть. Где? Я тебе покажу. Покажи мне все. Хорошо. Да, и спереди назад и задом наперед могут соединяться эти буквы. И дело в том, что есть люди, относящиеся к тайне женского, а есть люди, относящиеся к тайне мужского. И тот, кто относится к стороне мужского, это совсем не обязательно связано. Да? Это гендер, который не связан с полом. Да? Потому что до этого нужны буквы на лбу, потому что определить, к какой стране относится. Все это такие наиболее первичные формы. И для того, чтобы... Ну, гендер. Тот, что страны мужской, его сочетание букв записывается в прямом порядке, то есть от алифа к букве алиф буквы та. А тот, кто со стороны женского, буква записывается в обратную сторону. В обратном порядке. То есть, да, там таф, тафреш, тафкуф, таф, а не алиф, алиф бет, алиф. В конце концов, все равно будут те же самые сочетания, но порядок у них другой. Какая жалость. Вот так. Где бы еще найти какое-нибудь вещество, чтобы все это видеть? Ну, все в Южной Америке. Ну, я думаю, что на самом деле можно без вещества. Ну, учись, человек, давай. Ну, пока что мы можем. Сейчас занимаюсь только уборкой. Хочешь кого-нибудь убить? Этих хейтеров, которые пишут комментарии. Не, ну это они хотят. Ладно, я тогда со всеми прощаюсь до следующей недели. А кто этот человек греческий, который дошел до конца? В вторник в 21:30. Кто там человек единственный, который дожил? Это нам не покажут. Но... Ничего себе. У нас был один живой. Нет, 80. У нас был один чувак, который...